С другой стороны, чему я удивляюсь, все происходящее сейчас – это большое представление для населения галактики. Армия клонов и армия дроидов воюют друг с другом, клоны у республики примерно то же самое, что дроиды у КНС. Практически машины, только живые. Поэтому на самом деле и численность армии такая жалкая. В конце концов даже в городах пока что было всего 3 сражения. И это за все время войны. Да и сражения эти самые крупные из них насчитывало всего 1500 клонов и что-то около 5000 дроидов. Самое мелкое, вообще стычка. Нынешняя война, это драка на публику, за исключением некоторых планет, которые мешают одной из сторон реально, либо слишком независимы. Но и в таких не сильно все ужасно. Однако местные сего явно не слишком понимают. Из таких и наша нынешняя цель. Даже Шаакти я не говорил всей правды. Сделать местных частичным буфером между нами и республикой. Гы-гы, посмотрим, что из этого выйдет реально. Вот все удивятся результатам-то. Каскан преподнесла нам небольшой сюрприз. Здесь все-таки было больше врагов, чем предполагалось. Только вот мы не вступали в бой сразу. Корабли наши вышли за пределами системы, зависнув в космосе. А небольшой челнок со мной и двумя клонами отправился от флагмана на планету. Сложнее всего было рассчитать траекторию, по которой можно было бы запустить сей кораблик без двигателей. Это было тяжело, очень тяжело, но мы справились. Лично потом поблагодарю клонов. На самом деле, двигатели работали, но только 2 запасных движка, тогда как на таких челноках предполагался еще и основной, а запаска нужна была на случай полного отказа основного двигателя. Они могли бы притормозить падение, но вот двигаться на них можно было с черепашьей скоростью, и даже так движков хватает всего на полчаса, не более. С помощью них клоны корректировали наше движение. Уже в атмосфере мы запустили основной двигатель, благо что он работал не от реактора и разогрева не требовал, а за счет оставшегося ресурса запасных сумели затормозить падение. Вообще, сей план был весьма рискованным и опасным. Пошли мы на него лишь потому, что я все время находился в медитации, смотря в силу двумя потоками сознания и прощупывая грядущее. 8 раз я видел огромные проблемы и успевал их предотвратить, что вряд ли было возможно в ином случае, кроме наличия на борту форсюзера. Сила, насколько же реально велика эта сущность. Пусть она неразумна, пусть однако ее возможности потрясают. Есть у меня, кстати, подозрение, что нарывался я на нового бога хаоса, пусть еще и находящегося лишь на этапе формирования, но все же, и скорее всего здешний вариант был бы намного адекватнее своих собратьев из молота войны, однако я постараюсь занять его или ее место. Выйти на связь с некоторыми влиятельными людьми оказалось не так сложно, как казалось. Сила могла многое, а тот, кто имел целых 2 независимых друг от друга разума, один из которых погружен в силу, словно в глубочайшей медитации, мог еще больше. Сложнее было не найти, сложнее договориться. Впрочем, это тоже оказалось не настолько тяжело, как я думал. Что мне реально требовалось от них, чтобы после победы ВАР здесь они быстро организовали население. Разве договориться об этом сложно? Нет, конечно. Мои собеседники и сами бы сделали сие, только теперь им будет точно известно, что именно происходит, когда все начнется, а потому лишнего времени они не потеряют. Все эти действия заняли у меня всего сутки, после чего на флот за пределами системы был передан сигнал к атаке. Прибывшие со мной клоны остались на челноке, тогда как я сам полез в столицу планеты. Я не раз говорил, я не адмирал. Адмирал справится с флотом лучше меня. Но вот в чем мне пока еще нет равных, скорее всего, во всей галактике, это наземные операции. А еще, диверсии, хотя последние и были вполне себе нормальным делом тут, и в отличие от военного, диверсионное искусство было достаточно развито. Именно поэтому я не полез, скажем, вырезать находящихся на планете командиров. А нет, моей целью был кое-кто другой, точнее, была Ситх. Я еще не знаю имени и вида, не знаю внешности, но отчетливо чувствую, что это женщина, а еще, темную сторону. Света в ней едва ли процентов на 7-8. Один из потоков моего разума специально чуть приоткрывал меня в силе для нее, за счет чего она весьма четко чувствовала мое местонахождение и свет во мне. Уверен, скоро Ситх примчится сюда рубить джедая. Хе, пусть я и джедай, но я точно не являюсь нормальным джедаем. Нормальные джедаи не бывают наполовину темными. Хотя ведь Винду такой же, как и я. Один только его вапад достаточно вспомнить. ГМ, может, мне изменяет память, но орден, где члены были не склонены на одну из сторон, одержали свою силу в равновесии, назывался джедай. Впрочем, он был давно уничтожен. Попался. Раздался недалеко от меня голос. Я, а теперь уже мы, находились на крыше весьма высокого здания, выбранного мною из-за удобства отступления. Неизвестно пока одаренного, погибшего от падения с большой высоты, так что если вдруг мне потребуется свалить, то я просто спрыгну. До земли метров 200, такую высоту я должен пережить. Да я с любой высоты спрыгнуть могу и безо всякой силы просто за счет телепортации. Уверена, что попался я, оборачиваюсь. Кстати, ты откуда взялась? Я чувствую, что ты находишься в другом месте. Действительно, появление этой частицы стало для меня неожиданностью. Сосредоточившись в силе, я потянулся к ощущаемому мною образу, который развеялся, а стоящая напротив меня скалящаяся женщина внезапно запылала сгустком энергии. «В храме не учат смещению, не так ли?» – ехидно спросила она. «Хочешь, научу?» «Что, вот так просто?» – удивляюсь. «Нет, конечно, надо будет принять темную сторону и стать моим учеником. Ну как, ГМ?» – оценивающе оглядываю ее. «Не, извиняй, но я откажусь. По сравнению с моим нынешним учителем ты слабовата, да и внешние сравнения не в твою пользу, кажись. Капец мне, я как-то забыл, что ситхов из себя выводить лучше не стоит. Это все остальные начинают делать ошибки из-за эмоций, а ситхи в эмоциях наоборот черпают силу. Боюсь, сейчас меня будут бить ногами, лежачего и по голове». С лица девушки тем временем слетела кривая улыбка, превратив более-менее симпатичную мордашку в морду дикого зверя. Глаза налились желтым, из горла вырвался рык, не предвещавший мне ничего хорошего. Неуверенно оглянувшись на край крыши, я понял, что скорее всего сбежать вряд ли выйдет. Догонит. Со вздохом встаю в стойку с неактивированным сибером. Шичо. Простейшая форма фехтования. Простейшая и наиболее подходящая мне. Я еще не успел отточить движение, но уже начал понимать саму концепцию движений со светошашкой. В моем первом бою с одаренным я его превосходил в физических параметрах, что вкупе со знанием, куда он станет бить, было весьма серьезной комбинацией. Сейчас же я с удивлением и начинающий подкатывать опаской понял, что поток сознания, ушедший в силу, видит дальнейшие движения моей противницы весьма смутно. Вспоминая лекции учителя во время тренировок, я понял, что сие есть лишь еще один признак силы моей противницы. Эта девушка также весьма удивлена, ведь меня она скорее всего видит в грядущем еще хуже, чем я ее, однако мое главное преимущество пусть и не утеряно, но сильно ослаблено. Первый удар я сумел отразить лишь телепортировавшись инстинктивно на десяток сантиметров в сторону, дабы мне хватило времени наоборот блок желтого сибера по касательной. Обратное движение противница приняла на лезвие весьма близко к рукояти, за счет чего смогла банально из-за меньшего плеча силы, а, народ, это физика, а не ЗВ, с легкостью отбить мой меч и проткнуть мою фигуру. Желтое лезвие непременно вошло бы в сердце, если бы я снова не сместился бы с помощью псионики на десяток сантиметров вправо, сумев обратным движением врезать широким взмахом по врагу, однако удар был отбит, после чего дистанция ситхов была разорвана. Вот не пойму, что у тебя за стиль такой, вроде шичо, а вроде и нет. Кажется, что ничего не умеешь, а в последний момент вдруг начинаешь использовать приемы, которые мне недоступны, задумчиво пробормотала моя противница. «Так ты играешь со мной». Внезапно дошло до нее. «Я покажу тебе, чего стою. Монстр, монстр, монстр, да как же тебя грохнуть-то? Играю, да если бы. Я и раньше только благодаря телепортации с тобой справлялся, а сейчас так вообще никак. Хреново еще то, что эта баба явно была гораздо более опытна не только в фехтовании, но и в предвидении. Многое, что нормальный человек просто не стал бы ожидать от меня даже теоретически, она прекрасно видела, как минимум, траектории движения моего сибера, иначе бы вряд ли могла избегать самых опасных моментов, когда я отключал лезвие, чтобы пройти блок и подправлял движение меча псионическими импульсами. Мое местоположение она тоже видела, так как множественные телепорты за спину, сбоку, сверху да с любых направлений не помогали. Все, чего я добился, так это того, что она прикрыла глаза, став больше полагаться на силу. Да, использование всего доступного мне арсенала умений позволило с врагом сравняться в скорости, силе и тому подобном, однако лишь сравняться, не более того. К тому же, вряд ли надолго. Ее движения стали чуть менее точными, но зато в мощи и скорости они только прибавляли в течение боя. Сражение явно доставляло ей лишь удовольствие, во всяком случае я не вижу иных причин для смеха с ее стороны. Ха-ха, я чувствую в тебе темную сторону, давай, отдайся ей, дура, тьма всегда была со мной еще с момента моего рождения в этой вселенной, только вот она сейчас не может помочь. ГМ или может, я... Конечно, могу погрузиться в нее хотя нафиг, бой все продолжался и постепенно я проигрывал. Пси уходила бешеными темпами и если бы я не копил ее годами, то вряд ли бы ее сейчас хватило на этот бой. Когда я получил уже третье, пусть и легкое, ранение, в думающую в стрессовом режиме голову вдруг пришла умная мысль. Чакра. Я сформировал в себе все энергетические центры, которые только знал. Так почему, черт меня дери, не пользуюсь ими? Чакры у меня были жалкие крохи, но на пару секунд полного стелса должно хватить. Только у меня возникла эта мысль, как моя противница стала гораздо более осторожной и внимательной, прекратив наседать на меня так сильно, как раньше. Чувствует угрозу в силе. Понял я, сконцентрировавшись, я стал задвигать появившийся план на самые границы сознания, готовясь воплотить его в жизнь. Спустя только долгую минуту ситх прекратила сдерживаться и я наконец-то смог ее подловить. В последний миг она дернулась, видимо, почувствовать полыхнувшую от меня опасность, но было уже поздно. Я просто исчез для нее вообще изо всех спектров восприятия, телепортировавшись за спину и нанеся удар. Как только я растворился в воздухе, она начала действовать, уходя с большинства возможных линий атаки, за счет чего мой удар почти не достиг цели, оставив лишь неглубокую, но широкую запекшуюся рану на спине. Чакра мгновенно кончилась, выбрасывая меня в нормальный режим, а пока я пытался сориентироваться, моя противница, начавшая сильно хромать, совершила какой-то нелепый прыжок в стиле болотных лягушек и слетела с крыши. «Сбежала, блин», – прокомментировал я, оседая на колено. Мышцы болели, глаза слезились, а сила вращалась вокруг маленькими вихрями, постепенно утихая. Из этого боя я сумел вынести две вещи. Первое. Каким бы крутым я не был, свои силы я чуток переоценивал. Второе. Ситхи – это монстры ближнего боя. Сам бой принес мне немало. Новый уровень – единичку в силу, интеллект и выносливость, две в ловкость, три в плотность энергетического тела и столько же в контроль. Зато к чертям улетели накопленные запасы чакры и очень впечатляющий объем пси. Примерно столько же я истратил, когда тащил Юй в мире Шиноби в Канаху с переговоров с облаком. «Сэр, включилась связь, докладываю, орбита под нашим контролем, однако не полным, так как множество участков простреливаются наземными орудиями. Система зачищена от 80 судов противника. Все крупные судна уничтожены либо сбежали, два судна захвачены. Начата высадка десанта по разработанным планам. Каковы будут дальнейшие распоряжения по поводу вашего личного отряда? Я сейчас в столице. Вы можете запеленговать меня, так точно, с точностью до 3 метров. Хорошо, тогда высаживайте бойцов в рамках плана захвата столицы, однако 150 скиньте рядом со зданием, где я нахожусь, в малых десантных капсулах. Есть. Ах да, скидываю вам изображение. Проинформируйте личный состав. В случае встречи с этой женщиной, стрелять на поражение. Это приказ. Так точно. Жду. Коротко закончил я беседу. Малые десантные капсулы представляли из себя небольшие модули на 7 человек, переделанные из спасательных капсул по моему заказу еще во время сбора нашей эскадры. Спустя всего 30 минут они буквально посыпались с неба, приземляясь на прилегающие улицы. В городе уже давно выли сирены и работали иные средства оповещения, так что гражданские лица сидели по домам. Мы же могли почти без опаски воевать с дроидами. Десантирование отряда клонов заняло добрых 8 минут, а первые дроиды появились спустя всего 4. Привычно уже погрузившись в силу, я принял на себя командование, начав координировать действия уже высадившихся клонов по дистанционной связи. Несколько раз я ловил отголоски присутствия моей недавней противницы, но она так и не решилась вмешаться. А после высадки последней группы клонов, на узких улицах мы стали перемалывать дроидов в труху. Это были еще не те машины, которые станут участвовать в дальнейшем противостоянии. Б1, больше почти никого, очень редко, примерно 1 к 50, встречались в 2, кое-какими отрядами командовали люди. В общем, слабенько против получивших уже какой-никакой опыт клонов. Планета была оккупирована, а точнее освобождена всего за 8 часов, в течение которых все сопротивление было жестко и эффективно подавлено. Отряды клонов весьма быстро заменялись на местных повстанцев, которые производили окончательную зачистку, за счет чего получалось перебрасывать солдат на более важные направления. Именно это преимущество позволило нам быстро давить дроидов массой, координацией и напором. Потери, несмотря на масштаб операции, оказались крайне низкими. Всего что-то около 4000 клонов и то, большая часть ранеными. Их я оставил на планете в местных госпиталях, вместе с еще тысячей достаточно опытных уже парней, прописав, как планетарный гарнизон. Число там смех один. Только вот новое правительство было далеко не тупым, да и я провел со многими беседу, так что уже на следующие сутки начнутся тренировки новосоздаваемых планетарных войск клонами, а вскоре, как только раненые встанут с постели, количество инструкторов увеличится. Спустя 12 часов после захвата планеты, эскадра уже стартовала к следующей системе. Я точно чувствовал в силе, что Ческа Ситх сбежала, а больше серьезных сил, способных помешать окончательному формированию нового правительства и армии, не было. Те же, что были, случайно стали жертвами короткой войны. Ну там здания разрушились, кое-кто попал под шальной выстрел, с кем не бывает, та спешка была нужна не просто так. Нам необходимо было начать вторжение в следующий мир, чтобы КНС просто не успела сконцентрировать достаточно много сил для возвращения в свое лоно Каскан. Если вторжение начнется в новый мир, более того, соседний мир, то со стороны КНС логично было бы попытаться сначала предотвратить подобное нападение, либо попытаться отбить только что захваченную планету, а потому как минимум часть войск будет перекинута туда. И на этом строится следующий мой расчет. Моя эскадра достаточно сильна, чтобы захватить любую из ближайших планет Конфедерации, но вот сразу два мира она штурмовать не может. Я хочу разделить ее на крупный отряд и отряд поменьше, примерно в четверть общей численности. Как только КНС оголит близлежащие звездные системы в попытках спасти атакованную планету, этот второй отряд нападет на открывшийся мир. Мы же с основной частью должны будем как можно быстрее захватить атакованных ранее, чтобы не попасть между молотом и наковальней. А вот после предстоит самое сложное – разбить собранный кулак Конфедерации с максимальными потерями для противника, особенно потерями в кораблях. Заводы могут штамповать дроидов тысячами, но не могут штамповать космические суда, что может стать в данный момент фатальным. Дважды я связывался с Шаакти, отчитываясь о своих действиях. Тагрута явно их не очень одобряла, но не признать эффективность не могла, а потому молчала и разрешала и дальше продолжать творить мое бесчинство. Новая операция началась на рассвете. Ну а что, где-то в галактике точно был рассвет. Даже не где-то, а практически на каждой планете. Но я отвлекся. На этот раз я больше не чувствовал в силе необходимость личного присутствия на поверхности. Наземной группировкой я командовал с орбиты, пока адмирал занимался весьма посредственной даже по сравнению с нашими уменьшившимися силами, группировкой в данной системе. Мы могли бы захватить планету быстро, что, собственно, и сделали, однако бои в космосе продолжались еще 11 часов, пока нам не пришло сообщение от находящейся невдалеке за пределами ближайшей к нам после Каскан системы группировки, что крупные силы КНС эту самую систему покинули и, судя по определимым внешним признакам, направились именно к нам. Пока они были в гипере, достучаться до них было нереально, а потому я с чистым сердцем отдал приказ тамошнему командиру атаковать. Мы же стали готовить уже систему Рилнок, где находились наши части, к обороне. Заодно я стал одновременно воплощать свой хитрый коварный план в жизнь, став создавать как можно больше связей между Каскан и здешним правительством, экономические и военные, в первую очередь. Так уж совпало, что именно на Рилноке КНС установила сразу два завода по производству дроидов, дабы резервы были ближе к фронту, так что сумев захватить эти предприятия, мы получили неплохую такую плюшку. Правительство Рилнока уже отдало приказ в максимально короткие сроки разобраться с новым имуществом и начать производство дроидов, чуток их перепрограммировав. Сроки были действительно короткими, всего трое суток ориентировочно. Каскан – это система, имеющая у себя множество различных предприятий. Не так давно она была одним из самых развитых экономических регионов сектора, а тот мир, что сейчас штурмуется оставшейся частью нашей эскадры, сырьевой. Я не случайно выбрал именно эти системы. Не прошло и двух суток с перевода Каскан под, фактически, самоуправление, а на официальном и черном рынках стали скупаться продаваемые сенаторами направо и налево вооружения. Я лишь довольно потирал руки, смотря, как моя первая авантюра идет к началу стабильной своей стадии. Еще до прихода основных сил КНС в Рилнок, я попросил Шаакти создать видимость начала наступления. За счет действий учителя в течение следующих 4 суток нашими противниками стали лишь эскадры, чья общая численность измерялась в нескольких десятках, а не сотнях крупных кораблей. Таким образом, мы сумели планомерно и красиво лишить конфедерацию резерва в данном регионе, поставив ее в очень неловкое положение. Стоило ей только отозвать войска, как на фронте начнется наступление. Но и прикрыть миры вокруг нас тоже чем-то требовалось, ведь в окружающих системах в большинстве своем были лишь некрупные отряды. О возврате уже потерянных планет в ближайшее время КНС пока не помышляла. Я же, получив такую свободу маневра, резвился, как мог. Новообразованные правительства быстро присоединялись к выстраиваемой мною государственной системе, а моя эскадра помогала этому самому государству расширяться. Мало кто понимал, что же реально происходит. Многие думали, что они находятся в составе республики только вот, пусть номинально это было и так, однако данное образование заново выстраивало экономику, которая от республиканской зависела слабо. Это образование уже тренировало свои наземные войска, а множество людей, ранее служивших в юстиции, либо просто на кораблях, начало летать на моей же эскадре. Боеспособность несколько снизилась, однако если у нас будет хотя бы месяц, то на заказанные правительством Каскан, который стал центром новообразовывающегося государства, корабли придут экипажи, имеющие опыт и налеты не только на гражданских судах и судах юстиции, но и реальный боевой опыт. Спустя еще полмесяца полностью оформившаяся в общем виде независимая федерация Каскан уже имела собственные войска и флот, собственную экономику. Пусть половина армии состояла из наемников, но все-таки в состав всего государства вошли 13 миров. Половину своей несколько поредевшей эскадры я оставил под командованием новообразованного штаба, тогда как сам вернулся к Шаакти. Вместе мы достаточно быстро сумели переформировать войска за счет резко снизившегося давления на нас в определенной области, так что уже спустя 4 дня республика начала наступление. Когда мы докладывались совету, то явно вызвали некоторый шок. Путем множества уговоров мне удалось убедить учителя не озвучивать некоторые незначительные факты. К примеру, истинное положение дел в Федерации, или же то, что я под шумок сумел передать ей еще целых 3 мира во время наступления, оставив сильно потрепанные силы КНС на новообразованную армию. Кстати, армия эта заслуживает особого внимания тем фактом, что в ней служат как приписанные к ней отряды клонов, так и наемные отряды, а также производимые дроиды, пусть их количество и не так велико, как количество людей. Зато качеством они точно превосходят дроидов КНС. Если не делать упор на массовость, то можно такого наворотить. Моя внешность постепенно все сильнее изменялась. Я уже не был похож на Джанго Фетта. Точнее, даже не так, я не был его копией, даже не точной. Был сильно похож, но вот копией не являлся. Что касается моего обучения, то просмотрев запись боя с Ситхом, Шаакти увеличила нагрузки, включив в тренировки и мои телепортации, которые мне удалось свалить на силу. Учитель этого не показывала, но я чувствовал, что она сильно испугалась за меня. Видимо, это из-за ее истории. Имея 2 падаванов, Шаакти потеряла обоих. Одной из причин назначения ее моим учителем было то, что она, будучи членом Совета джедаев, не обучила ни одного падавана. Точнее, номинально-то обучила, только оба погибли очень и очень быстро. В отличие от многих других командиров, нам с Шаакти удалось сохранить до прихода новой волны клонов практически половину солдат первой волны, за счет чего, смешивая новичков и ветеранов, мы получали достаточно боеспособные отряды, имеющие боевой опыт, пусть таковой и получили вовсе не все члены новых соединений. Эффективность по сравнению с первыми сражениями первой волны возросла раза в 4, хотя тут, скорее всего, свое влияние оказала еще и новая система подготовки солдат, которая была явно лучше старой. Спустя еще 7 дней нас постигла новая неприятность. Дорогой, чтоб вечно его не видеть, совет решил, что у нас чрезмерное количество резервов. Мы желаем перевести часть сил из вашего сектора в сектор А3 и А14. Насколько большую часть, нахмурилась Шаакти. Корпус клонов и 13 акклиматоров со всем сопутствующим, пояснил все тот же магистр, что делал заявление до этого. «Что?» – воскликнул я, не сдержавшись. «Да вы все с ума сошли, магистр! Я вижу, вы не слишком много времени уделяете воспитанию своего падавана», – привстал с места Винду. Разозлившись, я кинул взгляд на учителя, которая кивком разрешила мне говорить. «Наша пантомима не осталась для совета тайной, а я вижу, уважаемые командиры, что вы не слишком много времени уделяете такому полезному занятию, как думать. Если кому-то непонятно, то на наш сектор сейчас оказывает сильнейшее давление. Ваш приказ – это все равно, что выдернуть топливную ячейку у Сибира во время боя. Как мы должны сдерживать сепаратистов, не имея резервов? Достаточно, падаван. В вашем распоряжении третья по численности секторальная армия, а в распоряжении нашего противника гребаная первая по численности и силе воинское соединение КНС. Разуйте глаза, на нашем участке фронта каждый мать его десятый дроид сепаратистов. Да если бы не Федерация Каскан, то нас бы уже давно смяли. И теперь вы хотите забрать последние резервы. Откуда, я вас спрашиваю, вы их возьмете? У нашей армии нет резервов. Все новоприбывающие силы сразу же идут на фронт, а роль мобильного резерва выполняют оправившиеся от ранений клоны и починенные корабли. Мы расформировываем и формируем заново по десятку подразделений ежесуточно. Где вы собрались добывать резервы? Не лукавишь ты, падаван, взял слово Йода, прервав готовых взорваться магистров. Но и нас ты пойми, неоткуда более сил брать. Знаю, сказать что ты хочешь. Те армии, что ваши крупнее, действуют не так эффективно. Не можем мы силы оттуда брать, а потому попробуй свой выход предложить. Найдешь ты путь иной, ГМ, сволочь мелкая. Как красиво, блин, все свалил на меня. Командиры мляда, свалите вы все из своего совета и отдайте армию мне. Я вам всю эту сраную конфедерацию раком поставлю. Так ведь нет же. Насколько я помню, сектора 14 соседний с нашим, получив кивок гранд-магистра, продолжаю. В таком случае, есть смысл начать наступление своеобразным крюком. Магистр Йода, я готов решить эту проблему, если вы передадите мне право командования армией сектора 14. И ответственность всю взять на себя ты готов? Хитро прищурился карлик. Так точно. И да пусть так будет. Но магистр, вскочил с места какой-то член совета, которого, к сожалению, я не помнил. Решил я уже все. Что касается сектора 3, то выделим мы силы туда из резерва нашего общего. Чудесно, мастер. Голограмма мужчины склонила голову перед фигурой в черном балахоне. Дарк Тиранус, у меня для вас есть срочное задание. Я слушаю. Ларин Лесенваль, что вы о нем знаете? Недавно моя ученица столкнулась с этим джедаем и проиграла, пусть и почти случайно. Я многое выяснил. Клон чувствительный к силе, что удивительно. Падаван, прогрессирующий невероятными темпами и просто гений тактик и гений стратег, выстроивший невероятно мощную и гибкую оборону в своем секторе, который он пусть и медленно, но расширяет в нашу сторону. Цели и слабости практически невозможно определить, однако точно известно, что сильно недолюбливает совет джедаев, за исключением гранд-магистра Йоды, магистра Винду и его учителя, магистра Шаакти. Вот как, откуда такие подробности? Неподдельно удивился Сидиус, выяснив, что бывший граф Дуку знает больше, чем сам верховный канцлер. Мы сумели добыть множество записей с его участием, в том числе и разговоры с советом. Психологи тщательно проанализировали его поведение. Что удивительно, он великолепно скрывает эмоции. Для анализа были задействованы немалые вычислительные мощности, нам пришлось просчитывать даже такие мелочи, как покраснение кожи и количество выступившего пота, отчитался Ситх. Хорошо, видишь ли, мой дорогой ученик, Ларин Лесенваль, удивительнейшая аномалия. Мало того, что он единственный из клонов, кто пробудил чувствительность к силе, мало того, что он великолепный, как ты заметил, тактик и стратег, что он невероятно быстро обучается. У меня появились на него особые планы. Республике не нужен такой командир, усмехнулся Дуку. Республике не нужен, также улыбнулся Сидиус. А вот тому, что возникнет после на руинах республики, потребуется. Только вот это должен быть не джедай, или джедай, но не орденский джедай, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Сейчас идеальный момент. Я понял, мастер. Все детали я тебе уже переслал. Все будет исполнено в точности. Не сомневаюсь, тонкая улыбка скорее исказила, чем украсила лицо одного из сильнейших адептов силы в галактике. Когда Дуку отключился, Сидиус Палпатин продолжил, смотря в пустоту и чуть насмешливо пародируя Йоду. «Познать пора тебе сторону иную, мой юный падаван», — отзывают, — воскликнула Шаакти. «Падавана, всегда спокойная эта грута была выбита из колеи. Это странно», — нахмурился я. «Джедая падавана отзывают, да еще и в сенат. Учитель, я вперил взгляд в лицо Тагруты. Пока меня не будет, сосредоточитесь на обороне. Пусть наступательные операции ведет Федерация своими собственными войсками, вы же должны оборонять уже имеющиеся у нас миры. В пространство Федерации лезьте только по их просьбам, но никак не сами. Я поняла, спасибо за совет, в который уже раз убеждаюсь, как мне с вами повезло. Тот же Винду и слушать меня бы не стал». Чуть улыбаюсь, чувствуя глубоко в Тагруте смущение. «Ладно, у меня не так много времени, благо что личных вещей я почти не имею. Прощайте». Чуть склонив голову и постояв так, выхожу из помещения. Приказ я получил час назад, так что уже все подготовлено. Шаакти я навестил и поставил в известность лишь 10 минут назад. Для нее новость шокирующая, ну да ладно. Полет до Карусанта занял почти сутки, и это на скоростном корабле с минимумом удобств. По моей просьбе, такие штучки были заказаны для нашей секторальной армии от лица Шаакти. Всего 8, но зато скорость, которую они развивали. Планета встретила меня хмурым небом, которое напрочь отгоняло хорошее настроение. По распоряжению Палпатина, выделили роскошные апартаменты в одной из гостиниц. Эх, ваше будущее величество, конечно, мою клятву верности так легко не купишь, но благодарность от меня вы заслужили в полном объеме. Красиво жить не запретишь, так, кажется, к сожалению, массажным аппаратом, голоэкраном с тысячами великолепных фильмов, джакузи, различными деликатесами и множеством других приятных вещей мне долго наслаждаться не дали. Сенат, чтоб его, явно не желал тратить на мою скромную персону деньги, раз вызвал так скоро. Место собрания этих сволочей впечатляло, очень впечатляло. Огромное сферическое пространство невероятно величественно. Если бы я не видел когда-то мельком домена Кхарна в Варпе, то мог бы назвать сие самым величественным сооружением из виденных мною. Ненавижу политиков. Вот с этого самого момента ненавижу. Вот как можно смотреть так, словно на тебя направлены тысячи дезинтегрирующих орудий, а не взглядов. И нахрена эти падлы выставили меня в самый центр этой гребаной сферы? Генерал-джедай Лорин Лесенваль признан самым эффективным командиром республики, а потому именно он будет консультировать уважаемый сенат в данный момент, объявил Палпатин. Я же силился понять, какие интриги закрутил этот чертов ситх теперь. Консультировать сенат можно и голограммой. Позвольте мне задать первый вопрос. Выехала одна из капсул где-то метрах в 300 от меня. Лорин, как вы можете описать ситуацию на фронте? Насколько честно и прямо мне вам отвечать? С интересом спросил я. Максимально откровенно и прямо. Если кратко и по существу, то ситуация на фронте описывается одним конкретным словом. Дерьмо, зал зашумел, но это был скорее мимолетный ропот, я же продолжил. Откровенно говоря, скажу, что республика еще не называется Конфедерацией независимых систем полностью лишь за счет того, что она банально имеет пока что больше крупных боевых кораблей. Соотношение клонов к дроидам примерно 1:80. Это в среднем по фронту. В некоторых секторах оно доходит до 1 к 1,5 сотням, как в моем секторе. Сектора 3 у нас вообще рекордсмен. На одного клона приходится 180 дроидов. Именно за счет пока еще сохраняющегося преимущества в космосе мы сдерживаем силы КНС. Не последнюю роль также играет и подготовка клонов, чьи боевые качества сейчас на порядок превосходят дроидов. Кстати, хочу выразить благодарность каменоранцам за корректировку программы подготовки. Новая гораздо эффективнее, хотя все равно слабовато. В общем, фронт держится на честном слове. На данный момент существует всего 3 сектора, не потерявшие ни одной звездной системы. Это включая мой, естественно. Что вы можете сказать о дипломатическом решении вопроса? Опа, так вот ты какая, Падме Амидала, бывшая королева Набу. ГМ, прошу прощения, госпожа сенатор, но вы явно не имеете никакого понятия о том, что такое война. Дипломатия, это ваша прерогатива. Я не политик и не могу вам ничего рассказать по этому поводу. Достаточно осторожно попытался отбрехаться я. А ваше личное мнение, мое, ГМ, война, это всегда плохо. Однако если вы дадите КНС какие-то поблажки, возвратив ее в состав республики, либо же признаете независимость и предложите мир, то республика прекратит существовать в течение следующего полувека максимум, ну или ужмется в размерах где-то на сотню звездных систем минимум. Почему, госпожа Амидала, мы ограничены во времени, прервал Набуанку Палпатин. Сложно было, генерал, Палпатин лично решил проводить меня из зала Сената. Ох, что-то он крутит, хитрожопый жук. Так точно, сэр, такое ощущение, что каждый из сенаторов смотрел на меня через перекрестие прицела. Все верно, генерал, он вдруг перешел на совсем другой тон, концентрируя внимание на поднимаемой теме. У меня для вас есть задача, которую я не могу доверить даже другому джедаю. Сразу хочу предупредить, что она скорее всего столкнет вашу верность ордену джедаев и верность республике. Для меня такого вопроса не стоит, канцлер. Я сразу предупредил джедаев, кем буду прежде всего и кем, во вторую очередь. Глава 5. И помни, Дарк Тиранус, что он, мой эксперимент, и я возлагаю на него большие надежды. В отличие от остальных, мы должны сохранить в нем свет, но также и пробудить тьму. Я понял вас, мастер. 20 часов назад. Вот чем думали эти дегенераты из Сената. Чем, я вас спрашиваю, меня, самого эффективного генерала республики, отправить на какую-то левую миссию. Миссию по охране этих БЛ-сенаторов. Мне что, заняться нечем что ли? Да я джедай только лишь по названию. Падаван, падаван я, даже не рыцарь, идиоты. Ладно бы Палпатин выдал задание, ему не нужна быстрая победа республики, такой шаг с его стороны смотрится логично, но сенат, придурки. Впрочем, Дарк Сидиус точно что-то крутит, так как не могло совпасть так, что меня назначили бы охранять группу именно лоялистов. Хотя ясненько, если подумать, то в Сенате меня считают кем-то вроде выдвиженца Палпатина, что важнее, очень талантливым выдвиженцем, полезным и преданным, а еще эффективным. И тут внезапно Сенат решает отстранить меня от командования, да еще и поставить охранять политических оппонентов Сидиуса. И что из этого выходит? А выходит, что сие, скорее всего, дело рук самих лоялистов, дабы, во-первых, лишить Палпатина его фигуры хотя бы на время, во-вторых, попытаться как-то воздействовать на меня, да даже наладить мосты во время полета. Думаю, есть еще много чего, в том числе и со стороны канцлера, который попытался хоть как-то в этой ситуации меня разыграть, однако эти две причины основополагающие. Что касается моих подопечных, то среди них были такие знаменитые фигуры, как Падме Амидала, Бейл Органа и Джа-Джа, выступавший помощником Амидалы, а до этого бывший в ее отсутствии сенатором от Набу. ГМ, не нравится мне этот тип, силы в нем нет, это я точно знаю, во всяком случае, даже стопроцентное погружение в нее не показывает на месте Джа-Джа ничего сверх искры простого разумного. Пусть несколько непонятной искры, однако явно не тянущей на даже слабого одаренного, хотя эта искорка и мерцает весьма странно, зато поведение – это его неуклюжесть, кажущаяся естественной, слишком естественной, совершенно не сочетается с внимательным взглядом. На самом деле, глаза выражают абсолютно то же, что и тело, но вот мелькает иногда в глубине нечто такое. Еще мне не нравилась некая неправильность на корабле, что-то, связанное с клонами. Я точно чувствовал, что лишних не было, но также был уверен, что тот отряд клонов, что нас сопровождал, имел в своем составе кого-то особого и ни одного. Вся эта дурная миссия мне не нравилась, да и неудивительно. Господа сенаторы множество раз пытались оказать разрушительное воздействие на мои нервы, разглагольствуя о своей сраной демократии, пытаясь втянуть в дискуссию меня. Падме пыталась наладить близкое знакомство, пусть и не в постельном плане, но на уровне хороших знакомых, какие-то непонятные интрижки. Сенатор Вайрос Маур из расы Муниприм, автора. Сия раса Езмь, авторский произвол, вообще оказался невероятно мутным типом, способным появиться абсолютно внезапно в любом месте, из-за чего мне для собственного спокойствия все время приходилось находиться частично в медитации, дабы не прирезать всего персонажа просто на рефлексах. В общем, летели мы весело. Дальше стало еще веселее. Неладное я заподозрил слишком поздно, когда на планете, которая пока что считалась нейтральной, но по сути уже заочно вступила в КНС, начались боевые действия. В связи с этим мне пришлось с помощью силы имеющегося отряда клонов спасать сидящие на политическом Олимпе жопы. Пробиться до корабля было весьма непросто. В конце концов мне пришлось с клонами остаться прикрывать отход сенаторов, которых сопровождал еще десяток солдат. Дело все в том, что эти гады решили еще и захватить кого-то с планеты, в результате чего мы задержались. сержант!» — рявкнул я во встроенную в шлем рацию во время небольшой передышки. «Медленно отходим. Вы освобождаете дорогу вперед. Я замыкающий и отбиваю выстрелы. Как понял, так точно, солдаты готовы. Пошли!» — отдал я новый приказ, выскакивая из укрытия и начиная бешено вращать мечом, погрузив один из потоков сознания в силу. Бластерные выстрелы дроидов стали отлетать, словно резиновые мячики. Я настолько погрузился в силу, что звук взлетающего корабля за спиной буквально выбил меня из колеи. Отвлекшись, я пропустил выстрел, благо что ударил он в наиболее защищенную часть брони, а потому вреда не причинил. Обернувшись, я увидел удаляющуюся фигуру нашего корабля. «Какого хера?» — рявкнул я, но обнаружил, что связь отключена. «Гребаные политики!» «Ну ничего», руки с утроенной скоростью начали вращать меч, превратив пространство передо мной буквально в полноценную плоскость. Сделав сальто назад и одновременно поворачиваясь в воздухе на 180 градусов, я побежал в противоположную от дроида в сторону, постоянно телепортируясь, дабы сбивать прицел. Несколько раз по мне все же попали, но вряд ли я даже ожоги получил, несмотря на жжение. Все, что мне только требовалось, уйти с летного поля, что я с успехом провернул. Перемахнув через всего лишь 4-метровую стену, я стал стремительно набирать скорость, помогая себе силой. От взлетного поля вело всего несколько улиц из различных технических помещений и предприятий. Люди тут селились дальше, так что до города было что-то около 5 километров. Это расстояние я преодолел всего за несколько минут, начав стремительно петлять среди улочек и улиц, в каждом незаметном месте меняя с помощью инвентаря одежду и местоположение с помощью телепортации, дабы не быть пойманным камерами. Кажется, оторвался, бурчу в безлюдном месте на крыше одного из зданий. Внезапно знакомое чувство смещения в силе заставило меня резко обернуться. «Уверен, что оторвался?» — ехидно спросила меня та самая часка, прокрутив клинок в руке и направив его на меня. «Ну за что мне все это?» — простонал я, материализуя из инвентаря сейбер и вставая в стойку. «Слушай, может, как-нибудь мирно разойдемся?» — сделал робкую попытку я. «Ну уж нет. В предыдущий раз я тебя недооценила, признаю, но в этот такого не будет». Красная молния, в которую превратился сейбер девушки, едва не снес мне голову. Она сказала, что недооценила меня, это точно. В прошлый раз со мной игрались, теперь я это понимаю. Точнее, пытались поиграться, но обломали зубки. Только вот теперь игра превратилась в избиение. У меня возникло чувство, что это она, а не я тут умею телепортироваться. Теперь ситх добавила к своему стилю еще и это свое смещение в силе, сделав предвидение малополезным, ибо сила начала показывать то, что хотела показать мне моя противница. На мое счастье, этот трюк явно требовал некоторой концентрации, так что видеть будущее она тоже перестала из-за недостатка внимания. Только вот мне от этого было не легче. Попытавшись применить тот трюк с чакрой, я сумел добиться некоторых успехов. Во время удара, принимаемого чисткой на блок, я внезапно вырубил сейбер, исчезнув на мгновение из поля зрения своей соперницы. Надо отдать девушке должное, она мгновенно ушла назад с помощью силы и создала вокруг себя нечто аналогичное телекинетическому толчку, только во все стороны. Из-за этого я сумел только лишь чуток обжечь ей бедро, однако затем меня ждал новый сюрприз в виде лишь возросшей скорости ситха. В какой-то момент я, телепортировавшись, ощутил мощный удар в затылок. Просчитала, пронеслось в голове. В силе она меня не видела, так что банально вычислила, куда и когда я прыгну. Единственное, что я не понял, почему ударила она меня рукояткой, пусть и усиленной телекинезом, хотя могла бы и лезвием рубануть. В сознание я приходил постепенно. Впрочем, на каком-то моменте сей процесс прервался, когда меня буквально выбили в реальность. Болью выбили, чем же еще? Очнулся я висящим на цепях в относительно просторном для одного человека металлически обитом помещении. Когда перед глазами прояснилось, я увидел стоящую передо мной и ехидно скалящуюся недавнюю противницу. «О, привет!» — радостно воскликнула она. «Ты очнулся, а то я все раздумывала, приложить тебя молнией еще разок или нет». Она эротично облизнулась. Сие действие навеяло мне пренеприятнейшие мысли. «Черт, неужто к садистке попал? Хотя кляпа вроде нигде нет. О, так ты будила меня молнией, а я-то думал, что это так чешется по всему телу». Оскалился я. Просто я давала неполный заряд. С милой улыбочкой стоящая передо мной дама подошла поближе, обвила руками мою шею, прижимаясь всем телом, после чего, Положив голову на плечо и томно вздохнув, прикусила мое ухо. Только вот вместо просто укуса я внезапно почувствовал мощнейший электрический заряд по всему телу. Меня выгнуло дугой, однако ситх только лишь чуток оттолкнулась от пола, подпрыгнув и обвив мой торс ногами, одновременно шепча в ухо что-то ласковое и увеличивая напряжение. Из-за молний, точнее их треска в ушах, я ничего не слышал, но сам не издал ни звука. У меня в статусе стоит больше 40 единиц воли, и это не пустой звук. Боль я перетерплю. Во всяком случае такую. Какой крепкий, люблю таких. Девушка слегка отстранила голову, а потом прошлась языком по моим губам, на грани начала поцелуя, снова шарахнув меня молнией. «Подруга, меня на тебя и так хватит, в экстренных мерах и реанимации нет необходимости», — почти весело заявил я. «Почти, потому что мне хотелось сейчас скрутить чью-то шейку, но натянутые цепи резко ограничивали такую возможность. Почему я не сбежал телепортом? Потому что тут вот рядышком стоит ситх, которая меня победила абсолютно честно в гораздо лучшем состоянии, нежели я сейчас, а за стенкой может вообще быть открытый космос. О, не волнуйся, этим мы еще с тобой займемся, если доживешь». Снова заряд молнии, от которого я издал уже тихое шипение. Слишком уж сильный был. «О, смотрю, ты прогрессируешь», — радостно заявила она. «Продолжим занятие. Может быть, за этот урок мы добьемся больших успехов». «Нахер иди», — прохрипел я. Впрочем, сильный хрип был лишь на первом слове. Второе я произнес уже более нормальным голосом. «Какой интересный адрес». Внезапно я почувствовал, как с меня спустили штаны. «Пожалуй, потом загляну, но угощение ты приготовь, я люблю приходить в гости нежданной», — захихикала ситх, вновь надевая на меня означенный предмет одежды и впиваясь в губы полноценным поцелуем, снова посылая через ладони молнию. «Ты чудесно защищаешь свой разум», — оторвалась она от меня. «Но ведь сломать можно по-разному, а уж джедаев с ними всегда надо искать особый подход». Она мечтательно закатила глаза. «И какой же? У учителей? Пытать на глазах их учеников или наоборот? Если они разного пола, то закачать в кровь афродизиак и запереть голышом в одной комнате тоже обычно бывает забавно. Грех не развлечься, пока ломаешь их способов много, развлечений еще больше. А ты станешь моим главным развлечением, пока мы не прилетим к мастеру. Я поспорила с ним, что сама смогу перевести тебя на темную сторону. Дай печенек, я сам перейду», — ехидно заметил я. «Правда?» — услышала она меня. «Жалко, печенек нет. Даже у темной стороны закончились печеньки», — печально вздыхаю, повиснув в цепях. «Не волнуйся, печеньки не единственный способ», — весело заявила она мне, вновь обхватывая за шею, хотя пока и без молний. «Кстати, может, тебя просто в постель, а? Вы же вроде это страшным грехом считаете». «Не, ГМ», — я показательно оглядел часку. «Не, ты уж прости, но у моего учителя и фигурка получше, и грудь побольше». Нахально оскалился я, мгновенно получив пощечину. Точнее, я сначала так подумал, заметив летящую руку. Однако в щеку мне влетел кулак, усиленный силой. Голова мощно мотнулась из стороны в сторону. «Больше говоришь?» — в меня врезались два пучка молний с обеих рук. «Это мы еще посмотрим, что ты вскоре запоешь». «Попал», — подумалось мне, когда она прекратила. К счастью, Ческа решила пока что покинуть помещение, напоследок бросив мне: «У тебя действительно прекрасная защита, но я рано или поздно сломаю твои чудесные клонированные мозги». «У кого они еще клонированы?» — буркнул я себе под нос, когда дверь закрылась. «Итак, прежде чем пытаться сбежать, надо подумать, что мы имеем». «Имеем мы следующее. Первое. Клоны почему-то не выполнили приказ. Точнее, не совсем точно его выполнили, однако приказ был достаточно понятным. Клоны не выполнили приказ. Бред. Приказы у них в крови. Если они не выполнили приказ, то значит, произошло что-то, что его пересилило. Скорее всего, другой приказ. Далее, эта Ческа слишком быстро меня нашла. Она не может обладать моей чувствительностью к силе, а след я сбивал очень хорошо. ГМ, могло ли на мне быть следящее устройство? Вполне. Ладно, поразмышляем над этим позже. Сейчас надо бы выбираться. Для начала, нет ли тут камер? Оглядевшись, я не заметил следящих устройств, однако это ничего не значило. Попытавшись двинуться, понял, что тело все еще сильно болит после молний, так что просто повис на цепях, погрузившись в глубокую медитацию сразу двумя потоками сознания. Сила открылась мне невероятно глубоко и широко, ее энергия струилась вокруг. Меня явно пытались каким-то образом ограничить от силы, ибо силовые воздействия мне практически не были доступны, но вот связь с силой забрать у меня нереально, ибо сила родственна во рту, а я, будучи демоном в человеческом теле, имею с ней абсолютную связь. Отрезать меня от нее все равно, что отрезать от нее призрака силы, если не еще более сложная задача. Следящие устройства я обнаружил множество, а еще обнаружил, что кораблик, на котором меня перевозит, практически не имеет пути исхода, так сказать. Захватить же его не представляется возможным, ибо кроме чистки, которая меня уже один раз побила, здесь еще и больше полусотни дроидов в два, а я пока что не Дарт Риван, не Йода и даже не Кеноби. Ситх заглядывала еще не раз, совмещая пытки с эротикой и явно получая удовольствие от всех действий. Еще злость, ибо я почти не реагировал, но кроме злости был азарт. Хе, спор с Дуку она точно проиграла. Что касается меня, то после событий в Ахе и получения памяти из мира шаманов, моя воля была на той высоте, на которую выходит единица из триллионов разумных. 48 единиц в статусе весьма точно сие показывали. Учитывая, что тот же Сайтера, очень, я скажу, волевой мужик, был где-то раза в 4 ниже по этому показателю. В одно из посещений мне вдруг стала интересна точная информация о собственной пленительнице. Имя. Сефран Стан. Раса. Чис. Уровень. 63. Возраст. 30 лет. Класс. Форсюзер. Подкласс. Ситх. Сила. 24. Ловкость. 31. Выносливость. 34. Интеллект. 43. Мудрость. 23. Воля. 19. Харизма. 18. Классовые характеристики. Темная сторона. 87%. Светлая сторона. 13%. Плотность энергетического тела. 74. Единение с силой. 52%. Энергия. 73, 7300, 7300, контроль, 112, и сие мне было удивительно, ибо по характеристикам она меня не превосходила, за исключением энергии, контроля и родства с темной стороной, а, еще по плотности энергетики, и в ловкости на единичку. Однако это все, я же еще имел секунду стелса за счет чакры, имел телепорт и так какого черта, мастерство, походу оно самое. После сего открытия у меня появилось время немного подумать. Сефран Стан что-то знакомое. Точно какую-то весьма немалую роль она в этой вселенной сыграла, хотя точно вспомнить не могу. А еще поведение. Она меня пытает, сие есть истина и априори, однако определенную грань она не переходит. Молнии силы, ментальные удары, инъекции всяких веществ, вызывающих сильную боль, но она ни разу не пробовала даже прижечь меня мечом. Отрезать палец даже насекомых никаких сволочных под кожу не запускала, а ведь такие виды пыток при наличии нужной формы жизни, в порядке вещей, это и психологическое, прежде всего, и нервное воздействие, и физическое. Ну ладно, хорошо, верю, не дошла еще сия галактика до таких извращений, но чтобы банально не отрезать палец, и это ситх, и уже из этих данных идет два вывода. Первый, ситхи несколько более пушистые, чем я о них думал. Либо калечить меня психически или физически она не хочет, учитывая ее полуэротические представления, более верен все-таки второй вариант. Правда, еще остаются возможные личные особенности, ну, вдруг я ей там приглянулся, либо сама она не такая уж сволочная, как все ситхи, но что-то мне в это не верится, учитывая, что Дуку обратил на меня свое особое внимание, что подтверждается этим спором с учителем. В конце концов полет был окончен. Транспортировали меня дроиды, они же провели в неплохие, особенно для пленника, апартаменты, оставили еду, меч, жалко, забрали и не вернули. Вскоре меня навестил он, сам ужасный граф Дуку во всей своей красе. Граф, я чуть склонил голову, отвлеклись от перебирания стальных шариков, лежавших у зеркала. Очень приятно, Ларин взаимно. Дуку чуть помолчал, после чего снова заговорил. Клон джедай, единственный пока что имеющий способности к силе, чем объясняют невероятно быстрое развитие. Самый успешный военный командир за последние тысячелетия, ставший таковым всего за полгода. Ученик выдающегося магистра ордена джедаев, за те же полгода сумевший достигнуть невероятного уровня владения силой для падавана. Времени, которого некоторым не хватает даже на то, чтобы осмысленно чувствовать силу, вам было достаточно, чтобы достигнуть уровня средненького рыцаря-джедая. Мне весьма лестно ваше мнение, граф. Меня это радует. Судя по вашей речи, вы также неплохо поднаторели в искусстве риторики, хорошо ориентируетесь в окружающем мире вне военной сферы, не поделитесь секретом, силы воли на все, падаван не совсем уже юный, хохотнул я. Значит, ваше невероятно быстрое эмоциональное, умственное и физическое развитие должно объясняться силой, впрочем, гипотеза очень правдоподобная, а чего бы то иного мы придумать не смогли и сами. Граф, я вас прерву. Скажите, зачем вы тут все это мне рассказываете? Зачем? Вы мне интересны, Ларин. Интересны, в качестве ученика. Что же вас заставляет думать, что я приму вас, как учителя? Удивился я такой откровенности. Записи вашего поведения в различных ситуациях, проанализированные психологами, а у серьезная причина. Однако я не предам канцлера и республику. Возможно, орден джедаев мне и не слишком дорог, но став вашим учеником, я предам не только светлую сторону. А если я скажу, Дуку на мгновение замер, явно связавшись с кем-то, а если я скажу, что вы не предадите ни канцлера, ни народ республики, ГМ, я, до этого блуждая взглядом, твердо посмотрел в лицо Дуку. Ситуация стала мне ясна полностью и досконально. Вам потребуется это доказать, граф. Очень хорошо и серьезно доказать. К тому же, пусть к ордену джедаев у меня теплых чувств и нет, но вот к конкретным джедаям, вполне себе, я учту это. Прошу за мной. Вне коридора нас ждали четверо дроидов. Ни в один и ни в два, а кто-то гораздо более совершенный. Если одного клона можно было бы приравнять к двойке-тройке в два, то этих я бы приравнял, как один к одному. Хотя против меня маловато будет, но чего Дуку опасаться. Его ученица меня хорошенько поваляла по полу, сам он ее многократно превосходит, а у меня даже оружия нет. Если же я попробую применить какой-нибудь трюк, то сила предупредит. Канцлер, ахул я, увидев того, кто был целью десятиминутной ходьбы. То, что Палпатин сюда явится лично, было ой как неожиданно. Я понял, что опять ничего не понимаю, ибо припереться сюда самостоятельно, а ведь я чувствовал в силе, что он настоящий, чувствовал. Ради меня, каким бы важным я не был, Сидиус не стал бы сюда прилетать. Значит, дело серьезно. Да, Ларин. Дальше пошла часовая лапша на уши, густо замешанная в бульоне правды. Слушая речь Сидиуса, я потихоньку чувствовал себя все более и более ничтожным. Так выворачивать факты, это надо уметь. Очень хорошо уметь, хочу заметить. Палпатин не солгал ни разу, отвечая на самые каверзные вопросы. Сила ни разу не колыхнулась, показывая ложь. Да что там, зная, как все обстоит на самом деле, я едва не поверил. Итак, если кратко сжать, то клонов, явно не без подсказки Сидиуса, готовили для защиты народа республики, а не государства. Палпатин просто объяснил, как народу будет лучше, приведя абсолютно железные аргументы. Все, финиш. Ну а меня пока что попросили побыть генералом КНС. Одновременно с этим шло невероятно филигранное воздействие через силу и какими-то биологическими способами. Во всяком случае мозг соображал весьма посредственно, а доверием к сидящему напротив меня человеку так и разило. Но тут канцлер просчитался, ибо мой разум был весьма развит. Настолько, что вполне себе успешно соображал даже в такой ситуации. Шакти обещали не трогать. Еще некоторых джедаев, если я за них попрошу, тоже. Дуку обещал чуток снизить давление на фронт, где она командует. Я же добился таким образом еще и снижения давления на Федерацию. Что дальше? О, дальше было весело. Сначала я в течение 3 дней максимально достоверно изображал все то, что должен был, включая эмоциональный спектр силы, после чего Дуку потребовал от меня переход на темную сторону. Я заявил, что справлюсь сам. Вид сделал очень решительный и, видимо, потому граф решил мне не мешать. Запросив коробку печенья и попросив отключить все камеры в своих апартаментах, а засел туда на всю ночь, расплетая потихоньку свою маскировочную сеть и поедая невероятно вкусные печеньки. Одновременно наслаждался шоу под названием «Новости республики». А там только и говорили, что обо мне. Моя персона, оказывается, стала весьма популярной. Сенат обсирали на все лады, из-за выданного мне дурацкого задания, вместо того, чтобы оставить на фронте и не трогать. На форумах в Галаните творилось черти что. Рейтинг Палпатина чуток подрос. КНС показательно оттяпал от соседних с моим секторов сразу 10 планет, ранее постоянно получавших помощь из нашего сектора. Не войсками, а грамотными маневрами и точечными ударами по мирам КНС, за счет чего там сохранялось искусственно низкое давление. Сии данные быстро попали в сеть, подняв еще одну волну шума в шторм голосов. Сие все мне также показалось несколько искусственным, ибо я хоть и стал весьма важной фигурой, но еще не настолько. Сидиус крутит свои интриги. Наутро граф зашел ко мне без приглашения, круглыми глазами уставившись на выжранную коробку печенья и фонящего тьмой меня. Определенно, не скрывать сию сторону мне нравится, ощущения сразу же стали несколько иными. Ранее использовать темную сторону я не мог. Моя маскировка держалась на противоположности энергии. Другими словами, я смешивал свои свет и тьму, выдавая в окружающее пространство нуль. Насыщенный энергией, мощный нуль, ибо энергия никуда не девается, однако она становилась почти неощутимой. Когда я стал пользоваться светлой стороной, вынужденный перестать ее скрывать, смешивание энергии почти прекратилось. Из-за этого любая активность темной стороны во мне была бы сразу же видна. Только не применяя темную сторону вообще, я мог скрывать ее. Ну а теперь, чтобы понять мои чувства, достаточно полгода не двигать, скажем, рукой. Иметь возможность, но не двигать, словно она парализована. Расслабить ее, пусть мотается, пусть болтается, а сейчас я смог ею нормально пользоваться. Да, Дуку огорошил меня тем, что учить с нуля он меня не станет, и этим займется Сефран Стан. Чудесненько. Просто, будь, чудесненько. Маньячка-садистка Ситх с первыми признаками наклонности нимфоманки, судя по тому, что я уже видел. Шакти, где же ты? Ты была идеальным учителем. Впрочем, я и раньше это понимал, да. Сефранс взялась за меня быстро и всерьез. Методы у нее были не сильно отличны от Ти, пусть и под свой антураж. Лекции во время занятий по фехтованию, живые примеры. Несмотря на всю свою стервозность и вредность, она была очень неплохим наставником. Меня быстро научили получать из эмоций энергию. Учиться контролировать процесс практически не пришлось, ибо при моей воле, это было несложно. Фехтование стало особым моментом. Невероятно грязные приемы, уловки. Мечи всегда стояли на максимуме тренировочных, причиняя реальную боль и оставляя легкие ожоги. Сефранс была безжалостна. Часто она устраивала и тренировки в паре с ней, работая со мной в команде против, к примеру, дроидов. Имидж я тоже сменил. Черный костюм, такого же цвета плащ до пояса, маска. Не сплошная, а словно состоящая из сегментов, открывая процентов 60 моего лица, но тем не менее не давая никому видеть хоть сколько-нибудь больших участков. Меч мне тоже подобрали быстро. Я не чувствовал почему-то сродство ни с каким камнем, а потому просто пользовался самым удобным. Всего через неделю меня снова выперли на фронт, только уже по другую сторону баррикад. Дуку решил проверить мою эффективность, а потому выкинул на тот сектор, где была сконцентрирована четвертая по численности группировка республики. Конфедерация давно долбила сюда лбом, практически так же вися здесь, как и в моем секторе. Армия республики быстро совершенствовалась. Доставались старые архивы времен ситских и мандаларских войн, анализировались мелкие войны, которые все-таки иногда велись в галактике в последние 10 веков. Именно эти наработки вводились здесь, в данном секторе. И именно их мне пришлось ломать. Дроидами я еще не командовал, а потому сие стало для меня новым опытом. Первое откровение было: их не жалко. Плевать, сколько роботов ты угробишь. Захвати и удержи территорию, жестянок мы еще настрогаем. Уже это сильно меняло всю тактику действий. Вторым откровением стало численное преимущество. На одного клона у меня имелось аж 30 дроидов. Этого должно было хватить. Выбирая планеты практически бессистемно, как должно было казаться со стороны, я прямо из базовой системы командовал войсками в режиме реального времени, ведя одновременно сразу две операции. Дуку, внимательно наблюдавший за действиями нового генерала, был шокирован скоростью исполнения, скоростью действий, скоростью войны.